И, глядишь, из склада чего выдадут, да теперь это нам без надобности. Вот в природе маята и в голова маята. Заняться, ну, нечем, как бы сказать, скука. Вот слоняешься по дому, слоняешься, развлечения себе ищешь. Вот палец послюнишь, к стенке приложишь и ведешь, по стенке-то ведешь, всю горницу обведешь, али пока слюна не высохнет, тогда опять палец послюнишь и опять ведешь. Ну, что еще? На корточке сядешь.